удивительно открытым, местами прозрачным, наподобие облачного неба, показалось будущее, показалось предстоящее и назначенное ему, и способность знать о них наперед, назвать их и говорить о них, показалось ему похоже на способность заглянуть в необозримые, исполненные чудес и все-таки полные порядка пространства. На миг все ему показалось постижимым, познаваемым, доступным уму. Тихий, уверенный ход светил в небе, жизнь людей и животных, их содружество и вражда, встречи и борьба, все великое и малое вместе с присущей всякому живому существу смертью. Все это он в первом трепете озарений видел или чувствовал неким целым, а себя, включенным и втянутым во все это как нечто вполне упорядоченное, подвластное законам, понятное уму. Невидимой дланью коснулась юноши в этой предрассветной лесной прохладе на скалах над тысячами шелестящих дерев первая догадка о великих тайнах, об их величавости и глубине, но и об их познаваемости. Говорить он об этом не мог, ни тогда, ни в течение всей своей жизни, но думать об этом ему приходилось много раз. Во всем его дальнейшем житье эти минуты и их ощущения постоянно присутствовали. «Помни о том», — призывали они, — «помни о том, что все это есть, что между луной и тобой, и Туру, и Адой проходят лучи и токи, что есть смерть и страна душ, и возвращение оттуда, и что на все картины явления мира есть ответ в твоем сердце, что все касается тебя, что обо всем ты должен знать столько, сколько вообще возможно знать человеку».